Глава 5. А на 47-й странице, в уютном скверике, согласные и гласные буквы устроили вечер танцев с чаепитием и фейерверком. Кстати, гласных букв ведь гораздо больше, чем звуков, потому что к ним добавляются еще буквы «я», «ё», «ю». Так или иначе, в скверике царило непринужденное веселье, и все танцевали со всеми шейк, несколько вышедший из моды танец буги-вуги и совсем уж старинное танго. И как-то незаметно вдруг среди веселящихся букв появились помарка и описка, и из-под тишка шепотом начали накручивать буквы друг против друга. Отозвав в сторонку букву «ы», они стали ей нашептывать. «Ты заметила? Же все время с «и» танцует, только ее и приглашает, а тебя как бы и на свете нет. Вот погоди, объявит белый танец, ты беги и сама пригласи «же». «Крепче за руки держись!» «В вальсе медленно кружись!» — запел помарка фальшивым голосом. «Видишь, какое «же» и «ы» красивое сочетание?» Тут в разговор вмешался описка. «А ша, что сегодня так важничает?» «Тоже тебя совершенно игнорирует. Все время только букву «и» уже перехватывает. Ты-то чем хуже? Ты попробуй, скажи какое-нибудь симпатичное слово. Ну вот, например, «горошина». Выговаривается это «ы», а вовсе не «и». Давай. Гони ты куда подальше эту взорвавшуюся букву «и». «А что в самом деле?» — взорвалась вдруг буква «ы». «Рыжая я, что ли? Что мне этот грамотейка? Что мне сама Юлия Викторовна из первого «Б»? Пойду и прогоню букву «и», и сама буду из «ж» и с «ш» все танцы танцевать». «Не грусти, не тужи, расцветают ландыши», — промурлыкала буква «ы» себе под нос и отправилась отбивать у своей бывшей подруги «и» букву «ж», а заодно уж и «ша». «Одна есть», — пробормотал помарка, выискивая кого-то в толпе. «Ага», — удовлетворенно кивнул он и направился прямиком к букве «я». Буква «я» сидела в стороночке на лавочке и от нечего делать жевала соленые орешки, доставая их из зеленого пакетика. «Сидишь?» — ехидно заметил помарка. «На солнышке загораешь». «Ну и что?» — огрызнулась буква «я». «А то, что буква «а» все время с «ч» и «щ» то беседует, то танцует». «А мне какое дело?» «А такое, что она же твое место занимает. Ты что, не видишь и не слышишь? А чего мне слышать?» «Ну ты прямо как буква «ю», туповато и на ухо туговато». «Чего-чего ты тут городишь?» — подскочила к нему буква «ю». «А ничего», — отрезал помарка. «Только вы поглядите, как ваше место занимают «а» и «у». «Как это?» «А так, прислушайтесь. Чудо. Какая буква слышится? Ю. Щука. Какая буква слышится? Ю. А пишется? У пишется. И поэтому че и ща с у не расстаются. Тебе что, разве не обидно?» «Пожалуй», — задумчиво откликнулась буква «ю». «А меня-то ты за что глуповатый обозвал?» — воскликнула буква «я». «А за то, что те же че и ща все твое звучание буквой «а» заменили, вот почему». «И то правда», — воскликнула буква «я». «А ну-ка, подруга, пойдем-ка наведем порядок». Помарка и описка радостно переглянулись. Лодка с Али и Антоном, в которой увозили их Кляксич и Вреднюга, стремительно неслась по реке. Грамотейка, стоя на берегу, пытался быстро сообразить, что же теперь ему делать. Как выручать друзей? И сколько беды еще за это время наделают помарка и описка? Сколько ребят наляпают чудовищных ошибок и сколько двоек появится в тетрадках и дневниках? Кошмар и ужас! «Кошмар! Кошмар!» — вдруг застрекотал кто-то прямо над самым его ухом. Это была сорока, которая жила на 53-й странице учебника. «Что ты кричишь?» — оборвал ее грамотейка. «Ты видела, что случилось? Надо что-то срочно предпринять!» «Придумала! Придумала!» — продолжала стрекотать сорока. «Я уже придумала! Сейчас созову птиц! На 57-й живет дятел, на 60-й — скворец!» Сорока, замахав крыльями, стрелой умчалась прочь. А дальше было вот что. Все птицы со всего учебника собрались и, догнав лодку, стали махать крыльями прямо перед глазами Кляксича и Вреднюги. Те, пытаясь их отогнать, совсем потеряли управление. «Антон, скорей!» Первая опомнилась Аля. «Рули к берегу!» Антон так и сделал. И вот они уже на берегу. Антон снова запустил мотор и оттолкнул лодку. А чтобы тут же не произошло какой-нибудь вредности, Он связал кляксищу руки Алиным пояском. Вреднюга был так напуган, что его никто не принял в расчет. А птицы? Что ж птицы? Мы уже видели, что учебник русского языка — книга вполне волшебная. Птицы усадили Алю и Антона к себе на спину и отнесли их в тот самый скверик, куда уже успел добежать грамотейка, где вот-вот должно было расстроиться веселье из-за происков по марке и описке. Сообразив, в чем дело, Аля и Антон собрали вокруг себя все буквы. Антон решил держать речь. «Уважаемые буквы», — сказал он, — «никакой обиды никому нет от того, что в русском языке не всегда пишется то, что слышится, потому что как люди живут по законам, так и буквы живут по правилам. А правила таковы, что после «ж» и «ш» пишется «и», после «ч» и «щ» пишется либо «а», либо «у». И это совсем не значит, что ты, «ы», «я» и «ю» должны с этими буквами поссориться. А чтобы всем было понятно и чтобы ученики смогли запомнить, давайте-ка становитесь все в круг. И мы будем петь грамматические песенки и танцевать общий танец. Аль, давай вместе, а буквы нам подпоют. И до темноты, до того, как можно было запускать фейерверк, они все весело плясали и пели вот такие забавные песенки. Возле речки камыши и рогоз. Да чего же хороши веселятся от души стайки бронзовых стрекоз. Рядом жимолость растет, а на ней кто так весело поет? Соловей. На ветвях поют чижи, ни синицы, ни стрижи. В жизни песни не слыхал, веселей. Немного покружившись и попрыгав, все дружно запели дальше. Восемь маленьких грачат целый день в гнезде кричат. В роще в самой чаще появляйся чаще. Приноси не молочка, а слепня и червячка. На лугу растет щавель слева, справа и повсюду. Всех я в гости позову, угощать похлебкой буду. И так хорошо, весело и дружно все пели, что не заметили, как помарка и описка потихонечку смылись. А песни продолжали звучать. Ты кричишь, и я кричу, ты молчишь, и я молчу. Я тебе мешать работать, право слова, не хочу. Щука и щурятки со мной играют в прятки. Я их в речке поищу, червячками угощу. Итак, Кляксич снова был посрамлен. Да здравствует наука! А когда совсем стемнело, в небе звездными клумбами расцвели ракеты фейерверка.